Глава четвертая. Часть первая. Король, его отец, в очень белой спортивной рубашке с распахнутым воротом и в очень черной спортивной куртке сидел за огромным столом, отполированная поверхность которого давала обратное отражение верхней части королевского тела, превращая его в фигурную карту. Портреты предков темнели на стенах просторной, обшитой деревянными панелями комнаты. Впрочем, комната напоминала директорский кабинет в школе Святого Варфа на Атлантическом побережье в 3000 миль западней воображаемого дворца. Весенний проливной дождь без устали хлестал по французским окнам, за которыми юная зелень, таращась во все глаза, и струилась, и трепетала. И, казалось, ничто, кроме этой завесы дождя, не отделяет и не защищает дворец от революции, что уже 7 дней бушевало в городе. Собственно, отцом Виктора был придурочный беженец-врач, которого мальчик никогда не любил и уже 2 года как не видел. Король, с большей вероятностью бывший его отцом, принял решение не отрекаться от престола. Газеты не выходили. «Восточный экспресс» со всеми его случайными пассажирами застрял у платформы какой-то пригородной станции, на которой, отражаясь в лужах, стояли живописные крестьяне и глазели на занавешенные окна длинных таинственных вагонов. Сам дворец и его сады, террасами спускавшиеся с холма, и город под дворцовым холмом, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные танцы, все это находилось в сердцевине креста, чьи оконечности доходили до Триеста, Граца, Будапешта и Загреба, как в этом можно было убедиться, заглянув в справочный атлас мира Ренда Макнелли. Примечание. Ренд Макнелли. Чикагское издательство, специализирующееся на выпуске географических атласов, справочников и карт, основано в середине XIX века. Конец примечания. А в самом сердце этой сердцевины сидел король, спокойный и бледный, и, в общем, очень похожий на своего сына, такого, каким этот подросток воображал себя 40-летним. Спокойный и бледный, с чашечкой кофе в руке, сидя спиной к изумрудному и серому окну, король слушал, что говорит ему гонец с лицом, прикрытым маской, дородный старый аристократ в мокром плаще, сумевший пробраться из осажденной ратуши через потоки дождя и разгул мятежа во дворец, отрезанный от всего мира. «Абвегадезекция, отречение, в этом слове треть алфавита», — саркастически заметил король с легким иностранным акцентом. «Ответом будет «ниет». Предпочитаю неизмеримую вечность изгнания». Сказав так, король, уже вдовый, взглянул на стоявшую перед ним фотографию усопшей красавицы, на эти огромные синие глаза, этот карминный рот. Фото было цветное, что не слишком по-королевски, но неважно. Ветви сирени, вдруг зацветшей до времени, неистово бились в мокрые стекла окна, как участники уличного маскарада, которых не пустили в дом. Старый гонец поклонился и пошел к двери через пустыню королевского кабинета, думая втайне о том, не разумнее ли предоставить истории идти своим ходом, а самому дернуть в Вену, где у него было кое-какое имущество. Конечно, мать Виктора еще не была на самом деле мертва. Она бросила его повседневного отца, доктора Эрика Финта, теперь он в Южной Америке, и собиралась выйти замуж в Буффало за человека по фамилии Чёрч. Виктор каждую ночь предавался этим пристойным фантазиям, пытаясь заманить сон в свою ледяную клетушку, открытую всем шумам незатихающей спальной. Как правило, он все же не доходил до критической сцены бегства, когда король в полном одиночестве «Солюс Рекс». «Одинокий король» — латынь. Именно так составители шахматных задач обозначают королевское одиночество, мерил шагами некий пляж на Богемском море близ мыса Бурь, куда веселый американский авантюрист Персиваль Блейк обещал прийти за ним на быстроходной моторной лодке. Примечание. «Солюс Рекс. Одинокий король». Так должен был называться незаконченный роман Набокова, над которым он работал в конце 30-х годов. Его вторая глава под тем же заглавием была опубликована в 1940 году в журнале «Современные записки». «Богемское море близ мыса Бурь». Оба эти названия имеют чисто литературное происхождение. На побережье, конечно же, мифического Богемского моря происходит действие третьей сцены третьего акта зимней сказки Шекспира. «Буря» — другая его сказка. Персиваль Блейк, имя американского авантюриста, соединяет королевского сына Персиваля, рыцаря из смерти Артура, с английским поэтом-провидцем Уильямом Блейком, годы жизни 1757-1827. Кроме того, оно напоминает о Перси Блейкни, главном герое приключенческой пьесы и романа английской писательницы венгерского происхождения баронессы Эммушки Окси, годы жизни 1865-1947, «Очный цвет» 1903 и 1905 годы. Действие этих чрезвычайно популярных произведений, а также их многочисленных продолжений, происходит во Франции в годы Великой революции. Герой-англичанин, чье имя никому не известно, спасает невинных от гильотины и в последний момент неизменно ускользает от преследователей, дразня врагов записками, где вместо подписи нарисован алый цветок из тех, что мы в Англии называем «очный цвет». Ниже пьеса Окси прямо названа одним из источников фантазии Виктора. Конец примечаний. Конечно же, самая отстрочка этого будоражащего и успокаивающего эпизода, самое промедление, оттягивающее желанную развязку и неизменно возникавшее в решительный момент этой навязчивой фантазии, лежало в основе механизма, производившего усыпляющее действие. Снятый в Берлине на потребу американцам итальянский фильм, в котором некий синтетический агент преследует юношу с безумным взором и в помятых шортах где-то в дебрях трущоб развалин, а также одного или двух борделей, сценическая версия «Очного цвета», поставленная недавно в расположенной по соседству женской школе Святой Марты, анонимный рассказ в кафкианском духе из до авангардного журнала, который читал им недавно в классе мистер Пеннант, меланхолический англичанин с прошлым и, наконец, последнее по порядку, но вовсе не значению, отголоски каких-то давнишних семейных разговоров о бегстве русских интеллектуалов от ленинского режима 35 лет тому назад. Все это явно питало фантазии Виктора. Когда-то они, видимо, очень сильно волновали его, сейчас они имели неприкрыто утилитарный характер, как простое и приятное снотворное.